земные жены надоели нам. Все позабудь, все связи оборви, кровь остуди, угомони смятенье. Нет, все же тяготение любви всесильней, чем земное тяготение. Ночь, ночь и ночь. Здесь не бывает дня, мы средь миров блуждающих повисли. Чем невесомее тело у меня, тем тяжелей, тем полновесней мысли. О, эти мысли! Как-то невзначай сказал «прощай», и стало вероломным, и стало это самое «прощай» таким тяжелым и таким огромным. Земля. Тревожно за нее порой, как будто в тесном доме, без привычки, детей своих оставил за игрой и не прибрал, и не припрятал спички. Взглянув вперед, и дивно для очей, бока планет в космической пустыне шершавятся, как дыни на бахче. Клянусь землей, как золотые дыни. Там в тишине зудит, гудит оса. Все ближе, громче, в аспидном тумане ракета встречная и голоса, и неземные лица на экране. Блестят зрачки, большие, как очки, хмельные, шумны, обличием не стары. Летят, поют. Куда? Весельчаки. Откуда вы, небесные гусары? Все отошло, и милую не жаль. Ни перед кем не чувствую вины я. Обида, ненависть, тоска, печаль. Понятия исключительно земные. Но нет, и здесь любовь и боль в ходу, где Млечный Путь с другим сходился Млечным. Я, ставший между звезд почти беспечным, подслушал стон и подсмотрел беду. Беда везде беда, и стон есть стон, земной ли наш людской или вселенский. А стон все громче. Но откуда он, и этот тихий плач, гортанный женский? И, наконец, заняв экран большой, сначала смутной, легкой-легкой тенью, из дальней, из галактики чужой, до нас дошло печальное видение. Он умирал. В скорлупке корабля их было двое, было только двое. Он умирал, Бог весть о чем моля, упав в ее колени головою. Она шептала странные слова и кудри гладила. Глядел с экрана застывший страх, почти как у Марьяны в момент падения нашего по два. Что нужно вам в холодных безднах тьмы, вам, любящим друг друга? Как нелепо! Инопланетцы, неужели и вы здесь ищете свое седьмое небо? И я ищу, и у меня есть флаг, и страстных, и опасных путешествий. А если умирать, я б умер так, да, только так, с любимой вместе. Сородичам земле нас не предать, нетленные, орбитою туманной, мы стали бы звездою безымянной летать. Летать, летать, века летать. Но вот и Вега. Описали круг, упали кошкой на стальные лапы. Долой ремни. Распахиваем люк, бросаем трап, спускаемся по трапу. Нисходим вниз, как на морское дно, где все синё, и небо, и полянки, не знающие горя вегианки в больших цветах подносят нам вино. И девушка, заметив, что кипучий, не смею влагой губы замочить, показывает что-то, видно, учит, как пить вино. Меня ли ей учить? Лепечет что-то, ласковым участием и нежностью не мог я пренебречь, как только принял звездное причастие, понятной стала неземная речь. Мой пышный чуб, служивший мне до срока, подмогой в незавидной красоте, стал станцией приема биотоков, чтоб говорить с живущей на звезде. Хорошая! И слышу, сердце бьется, мое ответным чувством взвеселив. Все понимает, радостно смеется и отвечает. Милый сын земли, в саду гуляем тихо, птиц не будем. Беседуем без слов, вопрос-ответ. И в полумраке маленькие груди томливо излучают теплый свет. И вот одна, светившая округло, под жесткой рукой моей потухла. И я услышал крик ее стыда, немой укор в меня успевший влиться. О, сын земли, я молодая жрица, в ареопаге звездного суда. Мы судим всех, забывших о прекрасном. Мы судим многих, кто в земном краю не из большой любви, а из соблазна, любил, страдал и тратил жизнь свою.